Глава 14. С каждым днем Зарянка все меньше походила на остров, отрезанный от остального мира. Вода отступала, уходила в сторону поймы реки, обнажая потемневшую землю. Ступать по ней еще было нельзя. Провалившись глубоко в грязь, можно было обжечься законсервированным в ней жаром. Земля продолжала отдавать его, подогревая влажные верхние слои, из-за чего над ней всегда висела влажная дымка. Временами налетал шторм, приносящий обильный дождь, смывающий остатки почвы в воду. Овраги, размытые исходящими вниз по реке потоками, ширились, поля вокруг городища красили большими глиняными проплешинами, не сулившими никакого сельскохозяйственного интереса в будущем. В поселке кипела жизнь. С утра до вечера стучали молотки, вжикали пилы, над кузней поднимался черный дым. К радости всех и особенно Харитона кузня не сгорела. Запасом угля ничего не сделалось. Харитон со вторушей на должности подмастерья перековывал из любого железа скрепы для стяжки бревен, костыли и прочие вещи, необходимые для восстановления домов. В первую очередь надо было позаботиться о крышах, которые текли, иначе ни о каком приемлемом комфорте не могло быть и речи. Дерево пересохло от жара, покорежилось, приходилось разбирать крыши, чтобы накрыть хотя бы несколько изб. Гидроизоляционный материал, скрытый под крышей от глаз туристов, от температуры превратился в труху, и теперь все зависело только от подгонки досок. Одним из удивительных событий, случившихся вскоре после выхода из погреба, стала находка запеченной туши лошади. Бедное животное покрылось толстой обуглившейся коркой, но под ней оказалось вполне себе съедобное мясо, которое составило основной рацион взамен приевшихся консервированных овощей. Вторуша признал в лошади норовистую гайку. Остальные животные, видимо, сгорели дотла вместе с сараями, не оставив после себя даже костей. На свежем воздухе, наблюдая результаты последствий катастрофы, все яснее приходило понимание ее глобальности. Между обитателями Зарянки усилилось чувство общности, сплоченности и осознание некой миссии. И в то же время появилось ощущение коллективного одиночества, словно им начертано жить в изоляции до скончания веков. Гордей занимался тем, что разрубал конские кости и убирал их в погреб, чтобы в будущем, когда наступят тяжелые голодные времена, достать их и выварить до основания. В том, что эти времена наступят, никто не сомневался. Добыть пропитание было неоткуда. Пока же покинуть Зарянку не представлялось возможным. Были некоторые надежды на зиму, которая скует сырую землю, чтобы можно было по ней дойти до станции или еще куда и попытаться найти еду. В этот день Гордея одолевали мрачные мысли. Он старался гнать их от себя разумом, понимая, что случившееся с ним было чудом, и все случающееся дальше нужно стоически принимать и благодарить Бога за спасение. Однако доводы разума не всегда доходили до хандрящей души. Хандрил Гордей от мысли, что из-за подпорченной кармы ему придется быть одному до самой смерти. По молодости он любил женщин как охотник, относился к ним словно к дичи, испытывая настоящий азарт от выслеживания, загона и контрольного выстрела в постели. После удачной охоты интерес Вадима, как его звали от рождения, к добыче пропадал. Чтобы вкусить полноту жизни, ему нужен был следующий объект охоты. И вот как-то отлаженная схема сломалась о неприступную Майю. Нашла коса на камень. Девушка понизила статус альфа-самца до уровня неуверенного в себе неудачника. Все отработанные приемы на нее не действовали. Майя смотрела на Вадима, как на пустое место, отчего в его глазах горел безумный огонь желания обладать ею. Он потерял рассудок и попытался взять Майю силой. Девушка сопротивлялась, и Вадим не рассчитал свои силы. Ему показалось, что он убил ее. Испугавшись, он бежал из города, моля судьбу стереть его следы в огромной стране. Вадим много колесил автостопом, пока случайно не наткнулся на объявление о наборе в какой-то реконструкторский проект. Его взяли за подходящий типаж. Прошло несколько лет полных раскаяния и переосмысления себя. Другое имя, иная атмосфера, как ему казалось, вылепили из него нового человека. Когда случилась катастрофа, Гордея не раз посещали мысли, что наказание он избежал. Но внутренняя кара ему еще предстоит, и виделась она ему в одиночестве до самой старости. От понимания, что это заслужено, на душе легче не становилось. Иногда он думал подкатить к Аглае, но она сильно напоминала ему Майю. Несмотря на то, что оба проработали вместе много времени, он чувствовал, что они ни одного поля ягодки. Аглая будто видела его насквозь и точно знала, что Гордей не вариант для нее. Вот барин, по его разумению, подходил Аглае гораздо лучше, несмотря на разницу в возрасте. Они понимали друг друга с полуслова, будто находились на одной волне. И это добавляло Гордею невеселых мыслей. Он и Вторуша, который был согласен на любые проблемы, кроме голодовки, оставались в коллективе как два отщепенца, которым не положены женщины. Похоже, Вторушу это не беспокоило, а вот Гордея занимала самым серьезным образом. Ему казалось, что из всех жителей Зарянки он больше всех думал о начале того времени, когда можно будет идти в разведку окрестностей. Дожди выпадали грязные. После них деревянные поверхности исп выглядели серыми, а руки пачкались от прикосновения к ним. Александр считал, что в воздухе много вулканической пыли, которая после столь мощного землетрясения и последовавших за ним извержений еще долго будет вымываться из воздуха. Он рассказал о периодах истории, когда после крупного извержения вулкана наступали годы без лета. Часто во время обеденных перерывов, когда коллектив собирался в восстановленной избе, начинались дискуссии на тему будущего. Теоретически и нас должна ждать суровая зима, но это не точно. Возможно, что не эта зима будет суровой, а следующая. Потому что на рассеивание тепла, запасенного в почве и насыщенной влагой атмосфере, потребуется время. «Жаль», — покачал головой Гордей, думая о своем. Хотелось бы в эту. «Не терпится сорваться с места по первому льду», — усмехнулся Харитон. «Не терпится», — согласно закивал Гордей. «Чего жрать-то будем?» «Это, конечно, станет для нас самым серьезным делом на ближайшее будущее, но пока любая вылазка мне кажется самоубийственной». Народ поддержал Александра короткими репликами и вздохами. «Теперь каждый метр земли, считай, ловушка», — деловито заметил Вторуша. «Не дай бог провалишься в лужу, которая еще не остыла, и капец сварился». «Да остынут они скоро, не переживай. Осень скоро похолодает. Дожди начнутся», — перебила Гордея Аглая. «И пусть. Говноступы сделаем, чтоб по грязи ходить. Реально же в широкой обуви ходить пожиже». Вторуша зачем-то посмотрел на свои босые грязные ступни, на которых налипли куски грязи, и потер их друг от друга. «Грязь налипнет. У нас же глина. Ноги не поднимешь». «Прямо безысходность какая-то». Гордей поднялся и выглянул в окно, словно хотел увидеть в нем подсказку, которая поможет ему организовать экспедицию. «Знаете, я отсчитаю еще 10 дней и пойду. Один. Дойду до станции. Осмотрю, что там и как, и вернусь. Если повезет, принесу что-нибудь, хотя бы информацию. Не повезет — ничего не изменится. Баню только не запустите». Аглая встала из-за стола и подошла к Гордею. «А что ты вдруг стал таким фаталистом?» «Не фаталист, а реалист. Схожу один, зарисую маршрут, отмечу интересные или опасные места, чтобы в следующий раз можно было смелее идти скопом. И даже не думайте возражать, отпрашиваться не буду. Решил пойти, пойду». Гордей бросил взгляд на Александра. «Ты такой решительный, будто вину хочешь какую-то загладить. Расскажи, может, мы чего-нибудь не знаем?» «Так это ты последний кусок сала доел», — прищурил глаза Гурьян. «Какое сало? Тебе вообще, оказывается, свинину нельзя». «Зарянничем? Теперь можно что угодно. Те каноны после катастрофы больше не работают». «Хорош кахмить, Гурьян. Нет у меня никакой тайны. С чего вы взяли?» «Ты рвешься в бой, как боец, который кровью решил искупить свою вину». Проницательность Александра Сергеевича в таких случаях работала достаточно точно. «Да идите вы, психологи, расселись! Работать уже пора!» Манифест Гордея не прошел бесследно. Через несколько относительно сухих дней решено было устроить небольшой выход на дистанцию прямой видимости от Зарянки. С собой взяли автомобильный трос, которым вытаскивали Гордея из западни. Экспериментальные говноступы, выточенные Гурьяном по совместному проекту из совсем негодных досок. Напоминали они короткие лыжи. Практичность их пока была под большим вопросом. Вторуша предложил также взять палки, проверять перед собой плотность земли. Вечером, часа за два до заката, Александр, Гордей и Вторуша покинули городище. Гурьян решил остаться на случай подстраховки. Как показалось остальным, он не горел желанием быть первопроходцем. Группа из трех человек обошла забор городища, минуя еще мелкие овраги на самом верху, и спустилась вниз со стороны полей. Раскиселившаяся от непрерывных дождей земля не хотела держать человеческий вес, расползалась под ногами, как горячий пластилин, и тут же стремилась сомкнуться. Ноги приходилось выдергивать с чавкающим звуком. — На дорогу надо, — решил Гордей. — Тут и раньше после дождей непроходимо было. До нее еще надо было дойти. Гордей встал на говноступы и прикрепил их полосками крепкой ткани к стопе. Пока он стоял на одном месте, одна нога провалилась в грязь. Вытащить ее оказалось гораздо тяжелее, чем необутую. «Торчать на одном месте не стоит», — догадался он. Обувшись в обе лыжи, Гордей сделал несколько торопливых шагов и чуть не упал. Их широкая поверхность неохотно отлипала от влажной грязи. «Скользи!» — посоветовал ему Вторуша. Гордей широко расставил руки, попытался двигаться как лыжник. Получилось немного лучше. «Главное не останавливаться!» — выкрикнул Гордей. Он набрал приличную скорость, но запнулся ногой о кочку, которая оказалась крепче, чем он думал. Со всего маху Гордей свалился в грязь. Встать из нее оказалось делом тяжелым. Зыбкая опора и неуклюжие в такой ситуации лыжи мешали это сделать. Вторуша и Александр подскочили, чтобы поднять товарища, перепачкавшегося с головы до ног. «И торопиться тоже не надо», — добавил Гордей, вытирая с лица грязь. Он осмотрел себя и попытался вынуть ноги, провалившиеся в грязь вместе с говноступами. «Или лыжи не едут, или я». «Если грязь немного захряснет, то ты таким стилем точно не сможешь идти», — решил Александр. «Может быть, сделать их немного поменьше?» «Точно, ваше благородие. Надо уменьшить, чтобы походка была естественной. А в руки палки для опоры, а не только втыкать перед собой». До дороги в этот раз они так и не добрались. Хотя на ней лыжи могли показать себя достойнее. Гурьян переделал их по желанию Гордея, уменьшил размер и пропитал подошву жиром, чтоб не липла грязь. Сделал палки, похожие на костыли, которые упирались не под мышки, а в локти. Потренировавшись в пределах Зарянки, Гордей остался доволен. Глядя на его настойчивые попытки овладеть новым способом передвижения, Аглая поделилась выводами с Александром. «Усиленно готовится в поход, в одиночку». «Думаешь, сбежит молчком?» «Уверена». «А ты что-нибудь о нем знаешь? Анкету его проверяла?» «Издалека он. Когда пришел наниматься на работу, выглядел по-бродяжье. Глаза у него были как у собаки, которая просится под кров, я и не выдержала. Ну и борода ему шла. Вы же сами просили набирать людей, похожих на славян». «По нему сейчас не скажешь, что бродяжничал. Хоть и считает меня барином, сам на помещика Троекурова похож». «Отъелся, холеный стал. Не могу знать точно, но мне кажется, что он почувствовал себя лишним». «С чего бы?» — удивился Александр. «Он без пары. Гордей известный ходок. Пока у него тут текучка была, видимо, пара ему не нужна была. А теперь свое никто не отдаст». «Шершеля фам? Слушай, Аглая, так и у тебя пары нет. Почему бы тебе не остановить его?» «Послушайте, Александр Сергеевич, вы хоть и мой босс, но я нарушу субординацию. Если вы так переживаете за него, можете взять его себе. Фу, я не из этих. Женщин люблю беззаветно. Так, может, и вам лыжи навострить за ними? Хитро посмотрела на Александра Аглая. Или поищите здесь? Александр быстро произвел вычисление на предмет оставшихся свободных женщин и немного смутился. Он находил Аглаю симпатичной, но до сего момента считал, что между ними стоит воображаемый рубеж, поставленный рабочими отношениями и разницей в возрасте. «А если я еще не вдовец?» «Ой, ну вас!» Аглая уставилась на Гордея, без устали звонко шлепающего ногами по земле. Александру стало неудобно, что он повел себя перед девушкой, сделавшей первый шаг, как напуганный школьник. Будь перед ним ровесница, он бы так не сомневался, а тут у него появился некоторый комплекс, который занижал его самооценку в глазах более молодых женщин. Александр так и не нашел, что ответить Аглае, но пообещал себе взять ситуацию под контроль, чтобы играть первую скрипку в их отношениях. Через день обнаружилось, что Гордея нет. Характерные прямоугольные следы от его лыж начинались прямо от ворот и уходили к дороге. Дымка мешала разглядеть его фигуру. Ночью он уйти не мог. Это было чистой воды самоубийством. Скорее всего, Гордей вышел с первыми лучами солнца. «Сбежал», — покачал головой Харитон, делая упор на скорость, с которой исчез их товарищ. Гордей боялся, что его подведет внутренний биологический будильник. Почему он собирался уйти до того, как проснутся его товарищи? Просто не хотел, чтобы они заронили зерно сомнения в принятом им решении. Он знал, что его начнут отговаривать, просить повременить до лучших времен, и не хотел ждать. Внутренний голос настойчиво просил надеть приспособление для ходьбы по грязи и отправляться в путь. Впервые в жизни Гордей доверился внутреннему подсказчику, считая, что в этот раз он шепчет то, что надо. Проснулся за час до рассвета, сходил в погреб и взял себе пайку, которую мог съесть за два дня. Надел лыжи и вышел за околицу дожидаться рассвета. Едва горизонт осветил небо до такой степени, что можно было без опаски сделать хотя бы один шаг, Гордей пошел. Он навернулся на крутом спуске, но не обратил на это внимания. Отряхнулся и пошел дальше. Миновал гейзеры, бьющие из-под воды. Ежеминутно оборачивался поинтересоваться, заметили его отсутствие или нет. Поднимающаяся вверх теплая дымка вскоре скрыла от него зарянку. В это мгновение его одолел страх, неуверенность и даже ощущение крайней легкомысленности задуманного мероприятия. Гордей вышел на едва различимую под нанесенной грязью дорогу. Оказалось, что она пригодна для использования до сих пор. Центральная бровка между колеями была плотной. Приноровившись, можно было идти по ней, как по нормальной дороге. У Гордея быстро развился навык, помогающий держать равновесие палками, когда разъезжались ноги. Вскоре он наткнулся на первый овраг, перерезавший дорогу. Ширина его составляла 3 метра, глубина была не меньше. Ручей на его дне слабо парил. Но Гордей знал, что, провалившись вниз, он может уйти в грязь настолько, что сожжет ноги. Пришлось обходить овраг по очень длинной дуге, теряя время. Перепрыгнул его Гордей только в том месте, где был уверен, что сможет это сделать. Вернулся на дорогу и поспешил наверстать упущенное время. Старался идти с широко открытыми глазами, чтобы подмечать все мелочи изменившегося ландшафта. В особенности те, которые могут быть опасны. Ему периодически попадались огромные лужи, которые, к счастью, всегда находились рядом с дорогой. Иногда они выглядели как озера. Дважды ему попались места, похожие на грязевые вулканы. В них клокотала грязь, а вокруг разносился ощутимый запах тухлых яиц. В целом ничего общего с тем, как выглядели эти места до катастрофы, не было. Почвенный слой во многих местах был смыт обильными дождями, обнажив рыжую глину. а там, где остался, он больше походил на родимые пятна, инородно смотрящиеся на теле земли. Однажды Гордею повстречались ветки кустарника, растущие прямо на обочине дороги. Без листьев, мертвые, но набравшие влагу и оттого сохранившие гибкость. Гордей сломал одну ветку и взял с собой. Отломил от нее щепку и грыз по дороге, наслаждаясь вкусом. Он дошел до остатков столбов, обозначающих начало владений Зарянки. Два черных пенька торчали из земли. С этого места начинался лес, однако ничего похожего на него Гордей не увидел. Волнистая степь с пятнами водоемов. Пожар сожрал лес подчистую. Честно говоря, ему так даже было спокойнее. Накрытый дымкой мертвый лес выглядел бы сейчас слишком мистически потусторонним. Дорога шла под уклон и утонула в воде. В лесу было полно балок, и это была только первая из них. Гордей устроил перед ней первый привал. Странно было лицезреть мир, лишенный звуков живого мира. Ни шелеста листьев, ни криков птиц, ни жужжания насекомых. Гордей спустился к воде и проверил ее. Она была теплой. Опустил руку глубже, но температура оставалась прежней. Рука вошла в илистую взвесь. Гордей зачерпнул ее и вынул руку из воды. Между пальцами сочилась грязь черного цвета, пепел живого мира. Он вздохнул, подумав о прошлом, как о покойнике, и пожелал ему лучшей доли на небесах. Закончил свой короткий завтрак и скорым ходом направился дальше. Идти по лесу оказалось намного тяжелее. Любое препятствие приходилось обходить по слишком рыхлой почве, но его усилия были вознаграждены. Однажды он попал на скопление вымытых дождями корней деревьев и долго рассматривал их, прикасаясь к памяти. Гордей никогда бы не подумал, что он настолько сентиментален, чтобы при виде корявых корней испытывать чувства, от которых собирались слезы в глазах. Ходьба по размытым дорогам совсем не напоминала легкую прогулку, связки от непривычных движений разболелись. Сказывалась и атрофия мышц, вызванная продолжительным бездеятельным нахождением в погребе. Не пройдя и полпути, Гордей смертельно устал. Облюбовал лысый пригорок и решил устроить серьезный привал. У него возникли подозрения, что, пытаясь держать равновесие, надорвал связки на ногах. Он упал на влажную и плотную глину, скинул лыжи и осмотрел припухшие щиколотки. Да, к такой вылазке надо было тренироваться дольше. Болели и паховые связки, проделывающие огромную работу, чтоб не разъезжались ноги. Малодушная часть Гордея попыталась было отговорить его от дальнейшего пути, но другая, занимающая большую часть личности, категорически не приняла ее доводы. Любопытство, желание найти себе женщину, а также специфическая часть души, любящая созерцать последствия катастрофы, были непреклонны в желании продолжить путь. Время, отпущенное себе на восстановление сил, Гордей потратил на наблюдение и запоминание всего, что видел. Он чувствовал, что где-то неподалеку находится еще один гейзер. Из-за легкого тумана тот не был виден, но слабый запах сероводорода намекал на его присутствие. Возможно, взрыв, ранивший вторушу, и был причиной его возникновения. Гордей решил удовлетворить любопытство и пройти рядом с ним. Врага надо было знать в лицо, и ему, как первопроходцу, следовало оценить размер опасности. Прежде чем идти дальше, Гордей просидел по пояс в луже с сильным запахом и отвратительным вкусом, надеясь, что концентрация солей в ней выше, чем в клетках его тела, и что это поможет ему снять отеки. Сработало. Щиколотки почти вернулись к своему размеру. Ему даже показалось, что у него прибавилось сил. Гордей вернулся на дорогу и отправился дальше. Туман усиливался. Вскоре мужчина дошел до земляных отвалов, возле которых запах тухлых яиц усилился. Из душного тумана проступили покрытые желтым налетом берега дымящего паром водоема. Задержаться возле этого чуда природы Гордей не смог из-за того, что в носу начало свербеть. Заслезились глаза и защипала кожу на лице. Он понял, что в этом месте из недр земли извергалось что-то не слишком полезное. По возвращении собирался поинтересоваться идеями на этот счет у барина, из каких адских глубин исторгалась эта едкая вонь. С каждым шагом в сторону от вонючего озера туман редел. Видимость улучшилась до километра. Под рассеянным светом солнца перед Гордеем открылась ровная, как будто больная оспой степь. Вместо пузырьков тут были сотни мелких луж, в которых отражался небесный свет. Ветер гнал по степи дымку, как легкую поземку. На самой границе видимости темнели неровные контуры. Гордей решил, что это должна быть железнодорожная станция. Ноги сами понесли его вперед. На продуваемой ветрами степи в перерывы между дождями дорога успевала захряснуть, так что Гордей скинул осточертевшие лыжи и пошел по ней босыми ногами, получая от этого неимоверное наслаждение. Чем ближе он подходил, тем больше убеждался, что впереди находятся железнодорожные вагоны. Сердце тревожно забилось. Это был первый контакт с пострадавшей цивилизацией. До сего момента, как бы не хотелось верить в глобальность катастрофы, сомнения все равно присутствовали. И если озарянки просто могли забыть, то рабочий поселок с его многотысячным населением никто бы просто так не бросил. Впереди находилась товарная станция, на которой формировали составы в основном с прибывающими с элеватора вагонами с зерном, из карьера, на котором добывали щебень. Даже с расстояния в 200 метров можно было безошибочно понять, что этот инфраструктурный объект никто спасать не спешил. Вагоны и остатки зданий слились в один цвет с окружающим пейзажем. Вдоль железнодорожной насыпи, насколько хватало взгляда, растянулись озера. В них лежали упавшие вагоны, выглядящие так, будто провалялись здесь не один десяток лет. Гордей походил вдоль берега, чтобы найти возможность перейти к насыпи по суху. Не нашел и отправился вброд. Ноги вязли в теплой грязи, но он не обращал на это внимания. Ему было интересно рассмотреть вблизи причину, по которой железо выглядело именно так. Он подошел к первой тележке, на которой возили щебень. Она лежала вверх коричневыми колесами, ржавчина на которых уже начала шелушиться. Она распалась под пальцами, но под слоем осыпающейся еще не проступал чистый металл. В таком же или еще худшем состоянии находились детали подвески и бортов. Металл за месяц с небольшим поржавел, как будто прошли десятилетия. Гордей поднялся на насыпь по острому щебню. Ему было даже приятно ощущать его под ногами, потому что ноги на нем не разъезжались. Полотно разорвало и закрутило землетрясением. Стихия обошлась с ним так, словно оно было не из металла и бетона, а из пластика и картона. Рельсы заржавели, как и вагоны. Влага, соли и температура не оставили им шанса. Гордей направился по насыпи в сторону поселка. После того тяжелого пути, что он проделал, идти по ней было одно удовольствие. Насыпь достойно выдержала все испытания, пережила землетрясения и потоки воды. Лишь в тех местах, где земля треснула, приходилось спускаться и обходить разломы. Все они были полны воды и выглядели как узкие и длинные озера. Показались развалины железнодорожной станции. Гордей тронул суеверный страх. Начинало темнеть, а то, что он увидел, походило на место, где произошла массовая гибель людей, до сих пор не захороненных, как полагается. Территория ужаса и скорби. Выжить в тех разрушениях, которые он увидел, не представлялось возможным. Здание вокзала сложилось и частично обрушилось на железнодорожные пути. На кирпичах были видны следы черного дыма. Видимо, развалины еще и горели. Запах в этом месте стоял специфический и пугающий. Гордей поспешил покинуть станцию, направившись туда, где находился принимающий терминал Зарянки. Он знал всех его сотрудников, многие из которых прошли через работу в городище. Их судьба волновала его больше всего. Парка из дубов, сосен и аккуратно стриженных кустов ирги за вокзалом не осталось. Одинокий потемневший монумент героям Великой Отечественной сиротливо и чуждо смотрелся на фоне всеобщей разрухи. Все машины, что стояли у вокзала, сгорели, после чего заржавели. Тонкий металл на капоте крыши и багажнике у некоторых уже проржавел насквозь и начал осыпаться. Гордей в сгущающихся сумерках боялся повстречать человеческие останки. Ему взбрело в голову, что неупокоенные души погибших людей с завистью взирают на него, живого, и мечтают присоединить к своим рядам. Не так представлял он себе разрушенный стихией поселок. Ожидал увидеть что-то более яркое, пусть и в руинах. Но все выглядело одноцветным, серым, печальным и загробным. Его живая плоть выглядела на этом фоне инородно. На месте терминала Зарянки плескалось озеро, отсвечивающее багровым в закатных оттенках неба. Длинный и широкий разлом протянулся из степи в самый поселок, прорезав разрушенные улицы. Идти по ним оказалось проблематично из-за больших заболоченных участков. Гордей боялся налететь в них на какие-нибудь сюрпризы. Подумав, что исследовать поселок перед темнотой — плохая затея, он вернулся к монументу героям, суеверно решив, что под их сенью будет защищен от тех, кто бродит здесь по ночам. На последних минутах перед наступлением тьмы Гордей успел поужинать, набивший оскомину квашеной капустой и микроскопическим куском мяса гайки, запил все водой и решил укладываться ко сну. Едва он перестал производить шум, опустилась давящая могильная тишина. Гордею стало жутко. Пошарил вокруг себя рукой и нащупал камень или кирпич. Орудие придало ему уверенности, хотя применить его против тех, о ком он думал, вряд ли было возможно. Гордей попытался уснуть сидя, но быстро отсидел на жестком камне задницу. Встал размяться и увидел вдалеке красное зарево. Вначале он испугался, что это горит Зарянка, но потом вспомнил, что пришел с противоположной стороны. Зарево колыхалось еще больше, напоминая пожар. Гордей решил, что это может косвенно указывать на то, что огонь принадлежит людям. Самостоятельно разгореться при такой влажности или дождях вряд ли бы получилось. От мыслей, будто рядом могут находиться живые люди, Гордей успокоился и уснул. Проснулся он внезапно, от страха, что спал слишком крепко. Светало. С ним ничего не произошло. Его нехитрый скарб стоял на том же месте, что и с вечера. Следов рядом не появилось, серой не пахло, хотя, если принюхаться, иногда ветер приносил легкий запах тухлых яиц. Отсветов пожара больше не было видно. Рассветные лучи скрыли их. Утренний ветер порывами свистел в вершине монумента. Так, сегодняшнюю ночь пережил. Вий не пришел, и слава богу. Гром расколол небо. Прости, больше не буду поминать тебя в таком контексте. Гордей решил оставить поселок на потом. Отсветы огня, которые он видел ночью, интересовали его больше. Утром суеверный страх, испытываемый ночью, показался глупым и несерьезным. При дневном свете разрушенный поселок выглядел обыкновенно, лишившись потустороннего наваждения. Гордей перекусил и направился в сторону, где видел зарево. Он вышел на улицу, идущую от железнодорожного вокзала. Температура выжгла из нее битум, а дожди смыли верхний слой, оставив только крупную щебенку. Дорогу местами перерезали ручьи. К счастью, большинство из них можно было перепрыгнуть. Гордей шел босиком, наслаждаясь тем, что может идти уверенно. По сторонам от дороги лежали развалины, многие со следами пожаров. Некоторым домам повезло во время землетрясения, но пожар их сгубил, оставив одни стены. Гордей решил, что при такой плотности застройки огонь перекидывался по домам, как по головкам спичек. Пересохшие деревья, заборы и постройки вспыхивали мгновенно, как и сараи, сгоревшие без дыма и золы, будто порох. Ему попался гусеничный трактор, ржавый, как и все железное. Из-под его капота вытек расплавленный металл, застывший сосульками на раме, гусеницах, образовав под трактором лужу. Металл покрылся окислами голубого цвета. «И цвет мед ржавеет», — вздохнул Гордей. «Харитон думает, что металла будет завались, успевай только ковать». Хорошая дорога свернула в другую сторону. Гордей надел лыжи и сошел в грязь. Он выдохся примерно через километр. Остановился отдохнуть и заметил валуны, разбросанные тут и там. Подошел к одному, чтобы понять их природу. Валун походил формой на расплющенную о землю лепешку, имел шероховатую пористую поверхность и не напоминал ничего из того, что знал Гордей. Он сразу решил, что это вулканические бомбы, вылетевшие из жерла развершегося вулкана. Чем дальше он шел, тем больше этих бомб попадалось. Вскоре вся поверхность земли стала такой же, как эти бомбы. Босиком из-за острых граней по ней идти было нельзя. Поэтому Гордей шел в лыжах. Для этого они не совсем подходили. Вулканическая поверхность стачивала их как абразивом. Однако Гордей не мог оставить это место неизученным. Он хотел точно знать, что здесь случилось. В какой-то миг дымка развеялась, и ему открылось обширное черное поле, в центре которого в огромной воронке горел огонь. Он выбивался из-под воды, залившей воронку наполовину ее размера. Огонь поднимался из нескольких мест водного зеркала. По центру горел устойчивый факел, на периферии пламя срывалось, а затем загоралось с хлопками. Запах сероводорода в этом месте стоял невообразимый. Не сказать, что Гордей разочаровался в том, что не встретил людей. Необычное явление, может быть, оказало на него даже большее впечатление. До сего момента он не видел ни вулканов, ни гейзеров, ни горящего над водой газа. Долго любоваться им он не стал, почувствовав, что ему не хватает воздуха. Его друзья из Зарянки, помимо красочных историй, ждали и более практичных результатов вылазки. Обратно он вернулся по своим следам. Не дойдя до окраины поселка, решил, что будет исследовать его змейкой, обходя каждую улицу, заглядывая в каждый подходящий дом. Начал он с новостройки. В погоне за тщеславными попытками сделать дом больше, чем у соседа, люди пожертвовали своей безопасностью. Керамзитовые кирпичи рассыпались под нагрузкой, сложившись бесформенной грудой под собственным весом. Гордей рассматривал в основном дворы, чтобы заметить в них что-нибудь интересное. Его интересовали погреба, подвалы и даже гаражи. Многие делали вход в погреб из них. Гаражи еще держались, в особенности те, у которых был сварной металлический каркас или легкая деревянная конструкция. Примерно к концу первого десятка дворов ему улыбнулась удача — пустой гараж с закрытым творилом погреба. На полу гаража имелись следы стоявшей воды, так что Гордей особо не рассчитывал на то, что ему сразу повезет. Он поднял крышку, вода в погребе стояла на самом дне. Теплый воздух из него сразу пошел вверх. Запах он имел довольно разнообразный, но вкупе можно было сказать, что кулинарный. Гордей спустился вниз по ржавой лестнице из толстого металла. Конструкция даже не дрогнула под его весом. Поживиться тут было чем. Запасливые хозяева держали достаточный запас консервированных продуктов. Банки частично лопнули, но большая часть пережила испытание температурой. Видимо, прошедшая волна жара не сильно затронула погреб. Пострадал он только от просочившегося внутрь кипятка, который провел повторную стерилизацию продуктов. В сумраке Гордею показалось, что стены погреба имеют неровную форму. Он ощупал их и убедился, что ему это не кажется. Стены поплыли от влаги и едва удерживались кирпичами. Чужие припасы, ставшие своими, надо было спасать. Это не входило в планы Гордея. Он повздыхал тяжело, после чего принялся поднимать наверх банки. Вначале он ставил их рядом с творилом. Но они быстро заполнили пространство вокруг. Гордей выбрался, отодвинул заготовки, дальше вернулся и достал еще больше банок всех форм и размеров. Хозяева, видимо, любили этим заниматься. Батарея получилась внушительной. Гордей бросил себе в котомку три небольших банки для еды и доказательства успешности своей экспедиции. После душного и жаркого погреба на улице казалось прохладно. Гордей размялся, прежде чем продолжать обследование других подходящих дворов. Отошел от гаража, чтобы запомнить его. Понял, что они у многих сделаны одним подрядчиком. Вернулся, нашел яркую зеленую тряпку и повесил ее в проушину для замка. Теперь он отличался от других. Оглядел дорогу, чтобы продумать свой маршрут. Лужи местами были шириной во всю улицу. Он увидел следы босых ног и решил, что тот, кто ходил здесь, наверняка помнил рельеф, выбирая места с неглубоким дном. Гордея бросило в пот, когда до него дошло, что следы эти оставлены после последнего дождя. А значит, им от силы несколько часов. Он простоял в ступоре не меньше минуты, считая следы наваждения. Когда они не исчезли, Гордей осторожно подошел к ним, боясь повредить, и рассмотрел. Нога была похожа на детскую или женскую, раза в полтора меньше стопы Гордея. Следы шли вдоль забора и уходили в воду. Гордей направился по ним, разглядывая заборы и развалины, за которыми мог прятаться обладатель маленьких ступней. Он решил, что за ним давно могли шпионить, а то, что человек или даже группа людей не пошли на контакт сразу, могло означать, что те задумали худое. Гордей сразу представил себя на вертящемся вертеле, подрумянивающегося с разных боков. Отец семейства стучал бы по рукам детям, пытающимся оторвать себе кусочек, и важно произносил: «А ноги мы помоем и на холодец». Подстегнутый разыгравшимся воображением, Гордей оторвал от повалившегося забора штакетину. Следы снова появились после лужи, с грязными отпечатками на уложенной плиткой дорожке, направились к развалинам дома. Гордей, стараясь быть бесшумным, направился по ним. Дому досталось сильно, чтобы серьезно рассматривать его в качестве убежища. Какие-то причины у человека были, и одна из них — это завести Гордея в ловушку. Видимо, ноги у человека обсохли, или он забрался на развалины. Гордей покружился немного, пока не наткнулся на потертые следы налета, присутствующие на всех поверхностях. Среди обвалившихся стен имелся треугольный проход. Оставивший следы явно прятался там, и намерения его были неясны. Гордей ни за что бы не полез в эту дыру, чтобы их узнать. — Эй, есть кто там? — спросил он громко. — Тишина. — Извините, я видел ваши следы и пришел по ним. Он хотел рассказать про то, что из Зарянки, но передумал. — Я могу уйти и больше не вернуться. Мне интересно пообщаться с теми, кто остался. Я думал, что больше никого нет. Из норы донеслась возня. Гордей отошел и встал в сторону от нее, крепко сжимая в руках штакетину. Вначале показались кисти рук, сожженные в мокнущих болячках, потом показалась голова в платке. Гордей расслабился, это была женщина. Он выбросил палку и помог ей выбраться. Она поднялась, отряхнула одежду и смущенно посмотрела на Гордея. — Привет! — поздоровался Гордей. Это была молодая девушка. На вид ей было около 20. Симпатичное лицо, но она почему-то старательно прикрывала его платком. — Здрасте! — поздоровалась. Гордей без спроса взял за край платка и отогнул его. Ее лицо глубже к голове тоже было сожжено и покрыто болячками. Бедняжка. Поддавшись сильному чувству, он прижал ее к себе. Плечи девушки затряслись в беззвучных рыданиях.